Еще до того, как Агамемнон оскорбил Аполлона, он вызвал раздражение Артемиды. В обоих случаях ответом была безжалостная ярость, которую могло утихомирить только искупительное жертвоприношение. Люди полностью зависят от настроения богов, а самолюбие богов задевает малейшая бестактность, которую люди неизбежно допускают по отношению к бессмертным. И почему боги так нетерпимо относятся к этим рассеянным существам, не умеющим обуздывать свои слова и поступки? В этом заключается серьезная проблема, вызванная присутствием людей на земле. Никто не вправе игнорировать закон. Любое преступление влечет за собой наказание. Однако существует ли уголовный кодекс богов? Порой происходили преднамеренные и предумышленные нарушения. Например, в Сицилии спутники Одиссея убили и съели быков, принадлежащих богу солнца Гелиосу. «Если ж утратой своих круторогих богов раздраженный, — молвил отчаявшийся Эврилох, — он, Гелиос, совокупно с другими богами, корабль погубить наш в море захочет, то легче в волнах, захлебнувшись, погибнуть вдруг, чем на острове диком от голода медленно таять». Из Одиссеи. Изнемогая от голода, страшась самой мучительной смерти, эти несчастные предпочли зарезать священных животных. И вот они совершают жертвоприношение и предлагают богам долю, которая принадлежала бы и им по праву, если жертва была бы принесена по правилам. Однако обстоятельства сложились так, что вся церемония была проведена ненадлежащим образом. Моряки использовали дубовые листья за неимением ячменных зерен и совершили жертвенное возлияние водой, так как не было вина. Но главный парадокс заключился в том, что они делили с богами жертву, целиком принадлежавшую одному из бессмертных. Стоит ли удивляться, что убитые животные не умерли по-настоящему? Кожи начали ползти, куски сырого и снятого с вертелов жареного мяса зловеще замычали. Как и следовало ожидать, Гелиос Солнце потребовал ниспослать на ослушников кару. Он угрожал сойти в Аид и там светить для умерших, поскольку всегда любовался сицилийским стадом, восходя на небо и оканчивая свой путь. Зевс пообещал Гелиосу исполнить его просьбу. «Гелиос, смело сияй для бессмертных богов и для смертных, року подвластных людей на земле плодоносной живущих. Их я корабль чернобокий, низвергнувший пламенный гром свой в море широком, на мелкие части разбить не замедлю». Моряки, съевшие священное мясо, должны быть уничтожены. Сознательное нарушение закона было вызвано чрезвычайными обстоятельствами. Примеры умышленного оскорбления богов очень редки. Таковы история спутников Одиссея и история женихов Пенелопы. Женихи упорно отказывались воздать должное богам во время трапез. Они никогда не приносили им жертву, съедая все мясо. Во время проведения праздника в честь Аполлона они дали себе слово пожертвовать богу козьи ноги. Но только завтра. Как нам известно, женихи погибнут в тот же день во время пира. Но большинство оскорблений, вызывающих гнев богов, можно отнести к числу непроизвольных. Они наносятся скорее по недомыслию, чем по злому умыслу. «Однажды неуважение к культу богов перевернуло всю нашу жизнь», — горестно замечает Агамемнон у Эврипида. Когда греки, поражаемые стрелами Аполлона, пытаются вспомнить, не сделали ли они нечто ужасное, что повлекло за собой гнев бога, то у них сразу же возникает вопрос, а не забыли ли они исполнить какой-либо данный ими обет? Подобная забывчивость непростительна. Нарушили ли мы обет? С тревогой спрашивают у себя греки, истребляемые Аполлоном. не возмущен ли Бог забвением гекатомбы? Это второй существенный вопрос. Аполлон, обрушивший на греков свой гнев, не был обделен жертвой или обижен невыполнением обещания. Поступки Аполлона никто не истолковывал превратно, в отличие от, например, поступка Деметры, которая уже собиралась опалить ребенка, желая сделать его бессмертным, как вдруг слишком любопытная мать малыша, увидев происходящее, закричала от ужаса. Разгневанная богиня оставила ребенку его удел простого смертного и повелела учредить культ элевсинских таинств. В виртуально бесконечной цепи ошибок, буквально взбесивших бессмертных, оскорбление, вызванное жгучим, ослепляющим желанием, было нанесено Аполлону косвенно через одного из его жрецов. Месть бога может показаться чрезмерной, поскольку она не затрагивает Агамемнона, в то время как гибнут десятки безвинных людей, и несоразмерной, поскольку если бы никто не вмешался, то бич не перестал бы свирепствовать. Но ни один из общепринятых критериев не определяет степень наказания в мире бессмертных. Боги могут убить из-за слова, неосторожно сорвавшееся с языка, и за заранее обдуманное святотатство. Поэтому те, кто сознательно зарезал быков Гелиоса, и те, кто имел несчастье принадлежать к войску Агамемнона, умирают одинаково.